Поездка в Новоназимово, 1997 год, декабрь месяц. Новоназимово находится на берегу реки Енисея между Красноярском и Бором, выше. Первый раз попали сюда братья, когда на катере Володя Мамонтов ездил в Подтесово оформлять документы, и очень охотно люди пришли на служение. И Володя, когда я получил от него письмо, написал, что 17 человек покаялись. Мы, конечно, не могли это дело оставить, поэтому потом втроем, три брата, один из тех, который был на катере, еще Миша Акулов с Алтая, ездили в это место. Люди-то помолились, покаялись, но возрождения они не получили. Провели несколько служений здесь, и так и не увидели возрожденных, были даже немножко разочарованы. Но в самый последний день появились две женщины, которые нам показали, что действительно в их душах что-то происходит. Затем этим летом опять приезжали сюда друзья, опять говорили о том, что люди охотно собирались, и поэтому мы решили теперь проехать по Зимнику. До Енисейска есть дорога, а от Енисейска тут идет Зимник. Дома я так по карте представлял себе, что Зимник не очень страшный, должны быть промежутки примерно не более 70 километров между деревнями. У нас в эту зиму не было пока хорошей машины. В прошлом году мы ездили на микроавтобусе, могли много вещей взять с собой, а так как в этот раз не было, пришлось воспользоваться Нивой нашего брата Павла Эргард, в которой он ездит на горную шоре. Мы понимали, что машина очень маленькая, но ее вездеходные качества и то, что теплая печка, определили решение, что поедем на ней. Поехали, значит, водителем был Андрей Рогальский, Славгорода, сестры бандуристские и я вчетвером. Наше отправление было с Новосибирска 5 числа. Выехали в обед, до обеда, где-то 1:30 мы выехали, была загрузка. Пытались упаковать тот багаж, который минимум, но все-таки нам обязательно надо было взять. Мы не могли совсем без литературы ехать. Надо было взять и немного продуктов, потому что неизвестно, где мы будем ночевать, находиться, жить. У нас тут еще нет таких верующих друзей, у которых могли бы остановиться. Надо было взять спальники. Сверху прикрепили багажники, некоторые сумки поместили сверху. Был морозный день, мы выехали. Не знали, где будем ночевать, докуда успеем доехать. В 7 часов мы прибыли в Кемерово, поняли, что дальше не стоит двигаться. Тем более в Кемерово мы еще должны были взять колонку. Взяли микрофоны. Приехали раз в 7 часов в молитвенный дом, шло молитвенное собрание. Мы пришли. Меня пригласили все-таки поучаствовать в слове. Андрей, как водитель, лег отдыхать, потому что он ночью добирался до Новосибирска. Молитвенное собрание укороченное, так как некоторые торопятся, так что и сестры тоже не участвовали в служении. Говорил о вере Авраама. Были искренние молитвы, которые, я так понял, все-таки это слово тоже послужило ободрением. Ночевали у пресвитера Виктора Ишуковского. Познакомились с его детьми, с семьей. Что для меня было дорого, стал я показывать фотографии. Они всех братьев нашего братства знают. Оказывается, все, кто бывает в Кемерово, они у Виктора ночуют. И они удивительно всех знают. Мне кажется, не все члены церкви наших церквей знают. Братьев столько. Утром выехали из Кемерово, движемся в сторону Красноярска. Дорога была очень плохой, метелила, видимость была ограниченная. Особенно если идет грузовой автомобиль впереди, он поднимает сзади себя такой снежный бурун, что обгон затруднен. Поэтому едем с большим напряжением. Встречали по пути несколько аварий. Ну и, соответственно, мы не достигли цели. Мы приехали в субботу, видим, что мы находимся только возле Красноярска, где-то около 7 часов вечера. Поэтому решили заехать в Красноярск, остановиться на ночевку. Мы переживали, как нас встретят, не предупредили друзей. И знаем, и что, хотя семья очень радушна Виктора, но и трудности. Хорошо были мы приняты радушно, хотя видно, что тяжеловато семье этой Виктора. Утром были на собрании, собрание было в 4 часа. Во-первых, вечеря была, после вечери еще участвовала местная молодежь, дети, и нам еще слово дали, еще и немного рассказали о поездке в Германию. Ну, хорошее общение, так только можно. У нас так в России не ограничено времени, сколько вот сил есть и желания. После обеда мы выехали, но опять задержался выезд наш, и мы выехали где-то уже в 4 часу. У нас предстояло около 300 километров до Енисейска. Но эта дорога есть тут, она и летом есть, асфальт, автобусное сообщение. Погода была получше. Но в Енисейск или Лесосибирск, который 30 километров до Енисейска, мы прибыли уже в 10 часов вечера. В Лесосибирске у нас есть адрес, мы уже тут останавливались. И к одной из сестер мы и приехали. Правда, не знали, осталась ли она тут жить. Она хотела место сменить. Поднялся я на второй этаж к ней, на третий этаж. Она открыла дверь, она дома. Ну и какой-то молодой мужчина. Я думал, это ее сын. Оказалось, что это служитель, который приехал здесь трудиться. С Красноярской церкви. Когда познакомились с ним, он оказался из бывших заключенных, сидел у нас в Абагуре, там, где Георгий из Новокузнецка, с регистрированной церкви, там совершал служение Гоша Чуриков. И вот от него они там покаялись, теперь он освободился, закончил в Красноярске библейский колледж американский, который там открыли. И теперь, как по распределению, приехал сюда. Познакомились, поговорили. Он, правда, согласен был, чтобы и служение провести, евангелизацию какую-то. Ну, а потом, когда уже ближе поговорили, он поставил условие, чтобы только ни в каком случае не говорили здесь об освящении. Мы уже освящены. Чтобы не говорили, что какой-то есть другой путь. В общем, такой тяжелый разговор у нас был. И у меня такое впечатление было, когда я кончил разговор и лег отдыхать, хотелось горько заплакать. Вот плоды американских школ. Все, этот брат 4 года верующий. Он уже все знает, все понимает, его учить не надо. Чтобы не говорили здесь о телевизорах, о внешности. Это никакой пользы не приносит, это только вред. Ну, я честно сказал, я не могу тебе пообещать, что мы такие вещи не будем говорить, хотя у нас нет намерения, мы тоже понимаем, о чем можно говорить, но обещать не можем. Но главное, что человек уже ничему не учится, он уже все знает, он уже тут служитель и так далее. Были мысли такие, может быть, высказать ему все прямо и разъехаться, пусть они совершают служение. Но так после молитвы утром уже еще... Я все-таки решил, что успеем все сказать. Может быть, все-таки попытаться с ним еще что-то ближе познакомиться. Оно действительно так. Получается, хотя он говорит, что я знаю вашего братства, ни с кем из служителей нашего братства не знаком. А так поверхностное знакомство с отдельными братьями, просто из церквей. Утром еще я ему попытался сказать эту мысль о том, что мы все-таки ученики Христа, должны готовы быть всегда учиться. И по отношению к музыке, и все. Но он стоит твердо на своем, что не надо нам ничего говорить. Включал кассеты, записи. Но мирская музыка. Он все хотел, чтобы, может быть, мы послушали, да попросили записи. Мы молчим. Не высказываем открыто мне, но он догадывается, что нам все это не нравится. Дал мне какую-то эстрадную кассету, я ему сказал, знаешь, мы в этих вопросах тоже понимаем, что в каждой музыке есть опасность, не хочу я ее слушать. Но он говорит, мы зато свободны, имеем такую свободу слушать все, что значит, хорошо Теперь получается так, на пятницу, на 19 число мы договорились, что он где-то назначит служение. А в воскресенье приедут два самобытных, наверное, певца каких-то, и они тут концерт будут делать. Ну, а с одной стороны мы думаем, а может и хорошо, будет с чем сравнивать верующим, которые придут. Будем молиться, чтобы Бог благословил наше участие там и как-то достичь этих сердец. Уехали мы с тяжелыми сердцами, видим, что не принимают ничего. Заехали в Енисейск. Хотел я там одну сестру найти, которая с Дудинки учится в училище, но ее не было дома, и мы поехали дальше на Новоназиму. Но здесь, когда стали расспрашивать местных водителей, оказалось, что зимник длина 230 километров, притом на пути ни одного поселка. Зимник идет по тайге. Запаса бензина нет в Новоназимово, и нужно взять столько запаса, чтобы потом вернуться. Но у нас нет такой возможности. Мы и так очень тесно сидим в машине. В этой, и у нас некуда, ни посуды нет, и некуда ее поставить, если даже бы взять топливо. Я бы так сказал, сестры у нас просто втиснуты в заднее сиденье между вещами. Ну, а мы тут с Андреем впереди сидим. Сознаем все неудобства нашей российской машины, что невозможно вытянуть ноги, все время согнувшись. Но, правда, тепло. Этим мы довольны, даже иногда жарко нам. Отправились, надеемся, что Господь нас благословит, так без запаса топлива. Поехали. Выехали еще засветло, но уже было 4 часа дня. Нам говорили, что примерно 6 часов придется ехать. Мы еще два раза сбились с пути, первый раз вообще-то далековато уехали, потому что там на зимнике нет никаких знаков, спросить некогда, ни у кого. И вот длинная дорога, почти не встречаются машины. Ну, правда, мы обогнали один лесовоз, и это было как-то нашим успокоением, что сзади идет машина. Доехали до одной развилки и встали, куда ехать. Кажется, нам надо ехать туда, но лучше подождать и спросить. Правда, он догнал нас и сказал, что как раз ехать надо в другую сторону, чем мы себе представляли. Уже стемнело, ночь, тайга. И потом-то мы признались, что мысленно мы сознавали всю опасность этого путешествия. Я вспомнил, что у нас нету даже просто спичек. Потом этот зимник, он делится на несколько участков. Один участок, где идут лесовозы, возят лес, он... Довольно часто на ней машины можно встретить, эти большие грузовики. И такая значит, дорога есть со стороны Назимова и со стороны Енисейска. А между этими рабочими дорогами есть участок нерабочий. Километров, наверное, может быть, 60. И вот когда мы по нему, этому участку шли, мы поняли, что здесь машины, может быть, идут раз в сутки. И если мы просто с трассы слетим или за мало ли что может быть, то может быть только на следующий день какая-то машина попадется. Запас топлива у нас, мы видим, начинает таять, потому что дорога плохая. Едем медленно, где 30, где 40 километров. Расстояние огромное. И просто так в уме понимаем, что если что-то случится, мы можем оказаться в очень бедственном положении. Но внутри такой покой, что не может Господь нас вести вот для этого, что все будет хорошо. И потом все признались, что имели внутреннее такое упование, что Господь нас ведет. И правда, приехали в Новоназимово уже в 10 часов вечера. По дороге еще одна развилка была, тоже хорошо попутная машина была, и мы смогли узнать, куда нам ехать. Прибыли в поселок, стали искать, где устроиться на ночлег. Правда, так поспрашивали еще прохожих последних, и нам открыли гостиницу. Гостиница в этот раз пустая, мы тут как-то один раз хотели устроиться, но она была полная, и пришлось на квартире у людей, расположенных к нам. В этот раз гостиница пустая, мы очень довольны нашим удобством. У сестер комната, у нас комната, еще одна комната пустая, и кухня есть, плитка, тепло в комнатах, очень даже хорошо, чистенько и удобно. Так что поблагодарили Господа за эту милость, почитали Слово Божие и легли отдыхать. Утром началась подготовка. Прежде всего, надо было решить, где будем проводить служение. И с бензином, потому что давно уже горит лампочка, и стрелка почти лежит. Первое, что очень легко удалось, это договориться насчет места. Клуба нет, в школе, в коридоре. Директор дал свое добро. Написали несколько объявлений и пошли приглашать. Потому что с бензином ничего не получается, нету начальника, главного инженера. Директора вообще отсутствует. Пошли приглашать по домам. Это самый эффективный метод. Несколько домов просто даже предложили сесть, поговорить. И не те, которые ходят, а которые, наоборот, не ходят. Но пытался как-то убедить, что все равно, если вы даже не идете, то к Богу надо идти. И потом, когда мы увидели, что нам этого поселка не обойти, мы прошли только, может быть, пятую часть, а уже время обеденное. Потом нашли главного инженера, он нам отказал, говорит, я это сделать не могу, бензина нету. Говорит, ну что ж теперь делать, до весны нам здесь что ли быть? Ну, он говорит, ну один совет, поехать в Старонозимово, там колхоз, вроде у них с топливом получше. Решили мы туда ехать, сестры еще пошли приглашать, а мы с Андреем поехали. Тут недалеко, 8 километров, думаем, что нам бензина хватит еще до этого. И слава Богу, бензина нам хватило, но не до конца, километр мы не доехали. Уже в самой деревне пришлось Ниву столкнуть с дороги на обочину и пешком уже идти в контору. Пришли, тоже нету никакого начальства, некому помочь нам. Ну, правда, там кто-то из отдела кадров был, она говорит, ну вот шофера спросите, водителя, который возит директора. Мы его спросили, он говорит, сколько вам надо? Ну, мы говорим, хоть 10 литров, нам надо выехать отсюда. Сделаю. Уже потом, правда, на улице стали говорить, нам вообще-то и на обратную дорогу надо. И он пообещал, что еще даст 40 литров на дорогу, в полный бак, чтобы вернуться в Енисейск. Мы, конечно, очень были рады, благодарны, подарили ему кассету «Тебя любит Бог». Он посмотрел на нее, говорит, что-то я такую кассету нигде не видел в продаже. Мы говорим, ну такие не продаются, это мы только даром даем. Он охотно ее взял, сказал, что если даже меня не будет дома, бензин я вам приготовлю. Поехали еще к заведующей клуба, договорились, чтобы Старонозимово на пятницу и субботу тоже проводить служение. Вернулись в поселок и поставили колонку, и проехали по тем улицам, по которым мы не успели пройти с приглашениями. Были очень уставшие за этот день, и перед собранием мы просто чувствовали, хоть бы немного отдохнуть. И так, с полчаса мы отдохнули, и пошли на служение в школу. Пришло много людей. Действительно нас обрадовало. Детей немного, взрослые, мужчины были, женщины. Так где-то около 40 человек. Но, правда, не было такого внимательного слушания. И еще я так и не этих женщин не встретил, которые тогда оставили хорошее впечатление. И вообще как будто нет ни одной живой души. Слушают. Но вот что-то душой не тянутся. Это печалит нас. Мы еще вечером молились, чтобы Господь как-то пробудил эти души. Мы не можем их родить, хотя слушали с удовольствием. Когда заиграли бандуры, чувствовалось по всем слушателям такое удовлетворение. Захлопали, конечно. Объяснили, что не нужны аплодисменты. Мы говорим и поем для Господа. После этого служения вечером мы еще сходили к одной знакомой, здесь украинка, которая нас в прошлый раз принимала на дому. Тоже вроде и читают Евангелие, но нету пробуждения, нету. Побыли у нее, но все житейский разговор. С духовного сразу соскользает, никаких вопросов. Печалит нас. Хорошие люди подарили нам, вернее дали нам рыбы, еще ведро бензина нам дал, чтобы мы могли тут по поселкам ездить. Теперь мы уже действительно богатые, совершенно спокойно, что все необходимое есть. Брусники дали целый кулек. Но нас печалит, что души остаются мертвые. Видимо, только молитвой может Господь пробудить эти застывшие сердца. И так мы закончили еще один день. Уже вторник. Продолжаю рассказ наших служений. Утром у нас пришла мысль, нам пришла посетить больницу. С утра мы съездили с Андреем к главврачу. Теперь я вспомнил, что когда мы в прошлом году были, мы ходили в больницу. Врач очень расположена была женщина. Но было мало больных, но мы все равно провели. Теперь главврач оказалась другая. Она говорит, я недавно здесь работаю. Но сразу согласилась, пожалуйста, больных у нас много, проводите. Я быстро вернулся назад, и мы уже все вместе с бандурами приехали в больницу. Вообще служение в больнице нам понравилось. Я повторил те плакаты, которые использовал первый раз на первом служении здесь, о спасителе, тема спаситель, как человек спасает из людей, тонущих в лодке. Вообще тема теперь нам понравилась. Тут раскрывается тема спасителя, что человек не нуждается в какой-то вере или вероучении, а он нуждается в личности Иисуса Христа. Принимали хорошо. Все, и сотрудники пришли, слушали. Хотя некоторые вроде так ходили там, но в целом хорошее впечатление. Одна староверка потом задавала вопрос, но и она и не сразу вышла из палаты. Она так осторожненько. Потом давай вопросы задавать. Ну, такие вопросы все о умерших, чем они, собственно, и все заражены. О чем они все только и думают. После больницы мы поехали в Старо-Назимово поселок, чтобы повешать объявление. Красота природы нас вдохновляет. Тишина, ели, еловый такой лес, снег на еловых лапах. Кое-где так сток сена, такая изгородь сделанная, чудесная природа. Наши фотографы не могут удержаться от того, чтобы не сделать несколько снимков. Андрей, большой любитель, Катя. Затем, там, когда мы развешивали объявление, подошел мужчина, оказывается, глава администрации этих всех трех поселков. Я его приглашаю на служение, он говорит, я глава. Но он уже знает все, он так не против ничего. Участковый милиционер подошел, пригласили их. Вернулись, нас уже ждали, нас пригласила женщина, здесь немка, на обед. Мы в прошлый раз к ней заходили, у нее бабушка 90 лет, мать ее, старая из лютерана. В тот раз мы с ней разговаривали, нам показалось, что это душа спасенная. Она больше ничего не могла, старый человек. Но она все-таки все поет песни, молится, и так вот жизнь доживает. И дочь ее расположена. И хотя в тот раз в дочери мы как-то не заметили духовной жизни. Но в этот раз мы снова посетили. Муж против, он и в тот раз не заходил. В этот раз мы когда пришли, богатый стол приготовили нам. Рыба, осетр, жареная рыба. Чем они, видать, богаты, тем и поделились. Грибы соленые, все. Но после мы пообщались. И уже последнюю песню хотели петь. Катя еще предложила, может, все-таки мужа пригласите. Он один раз зашел, видимо, хотел послушать, но попал, мы обедаем. И вышел обратно. Согласился, пришел, правда, сел курить тут. Но понравилась ему песня, чувствуется, что от сердца. Начали разговаривать с ним, спорщик. В Бога верит, но по-своему так он выражается. И вообще он никому, оказывается, не верит. И из разговора-то он и Богу не верит. Вот его глобальные вопросы тревожат, что перенаселение Земли и что делать дальше. Да не этот вопрос тебя должен мучить, а вопрос своей собственной души. Ну, поговорили, хоть немного он нам расположился. Но он честно сказал, я сомневаюсь во всех людях. Что заставляет их что, то иное делать? Мы понимаем наш адрес. Действительно, почему мы это делаем? Для какой цели? Ну, так мысль пришла попроситься к ним в баню, чтобы еще раз пообщаться. Ну, они с удовольствием нас согласились. И Эльвиру, эту женщину, мы пригласили на молитвенный час на другой день. Так вот расположено было. Но у нас осталось уже совсем немного времени. Нужно было готовиться к служению. У нас второе служение в школе. Служение было очень тяжелое. Опять пришло много детей, и они без конца ходят, бегают. Им особенно молодежь, подростки. Под конец даже там какой-то выстрел сделали тут же в зале. И те немногие взрослые, которые пришли слушать, чувствуется, им такая-то помеха. И нам трудно говорить. Спросил, кто первый раз? Женщина одна оказалась, что первый раз. Но как запели, заиграли сестры. смотрит, плачет, слезы текут, глаза опустила. Мы вторую тему сегодня в этот день проводили, тему сердца человеческого. У нас тоже плакаты есть, показывали сердце невозрожденного человека, что такое спасенный, смерть праведника и нечестивого. Такую тему мы проводили. И после мне пришла мысль на сердце все-таки не делать третье служение в школе, потому что они себя чувствуют здесь хозяевами, школьники, особенно в коридоре проходят служение, они просто не могут спокойно себя вести. Решили пригласить всех людей к себе в гостиницу. Немножко переживаем, мы не договаривались с заведующей, сколько людей придет. Пригласили взрослых. И я заметил тех двух женщин, которые с прошлого раза мне были, я их обратил на них внимание, нам они понравились, как души, которые ищут Бога. И я их пригласил на тихий час, на утренний час размышления над Словом Божьим. Пришли домой, у нас еще время было, и мы провели разбор слова. Разбирали послание Иоанна, то, что я провожу дома в церкви, теперь мы разбирали вчетвером здесь, в нашей маленькой группе. Так закончился еще один день. Сегодня уже четверг, начался с тихого часа назначенного. Пришли эти три женщины. Ну, плохо видят, сами не могут читать по Библии, очки не помогают. Ну, слушали, читали, так по порядку у нас начали с Откровения Иоанна. Может быть, не очень подходящее, но пусть так вот как будет. Прослушали. Эльвира уже прочитала Новый Завет, второй раз читает. Она говорит, мне теперь намного понятнее стало. Вообще они все трое свидетельствуют, что Бог простил, что изменения в жизни у них есть. Мы, правда, еще не так убедились твердо, но Эльвира радует нас, она подает надежды. Против прошлого раза это хорошо. И вообще я начинаю понимать, что все-таки надо нам иметь терпение. Люди должны прочитать это Евангелие. И вот после прочитанного начинаются появляться какие-то признаки жизни. Пели вместе, разбирали, предложили помолиться. Помолились. Правда, одна женщина, Нина, больше по-православному, она Богородице молится, чувствуется, что это еще у нее там глубоко корни. Эльвира свободна. Как хорошо, что вот из протестантских, так сказать, верующих, из лютеран, сразу намного легче принимает истину. Маша, мы так не поняли, но молитва хорошая была, чтобы Господь вывел ее на дорогу правильно. Провели так в утренний час. Затем у нас были свои житейские дела, тут сестры, стирка, магазин. Обедаем пока в столовой, потому что своих продуктов нам маловато казалось. Но люди начинают нам давать. Кто там яйца уже принес, кто еще что-то. Видимо, будем уже сами готовить. Уже картошки принесли. И посетили еще одну семью, семью Нины. Муж слушал, вообще не спорил. Беседовали, говорили о Боге, но идти пока не хочет. И вечером так и сказал, что не придет. Вечером в гостиницу пришло 9 человек. Наши две женщины, которые утром были, и молоденькие девушки, женщины, старенькая одна была, побеседовали. И как-то мне легло на сердце вот вероучение нашего братства. Ну, это же самые главные истины. Будем об этом говорить. Говорили о Библии, о Боге, об Иисусе Христе. Свободно. Но а две женщины так много говорят, мешают себе. Мы их пока на утренний час не приглашаем. А тех снова пригласили. Предложил в конце помолиться, так все отказались. Стесняются, и никто не помолился. Но когда кончили, старушка все-таки помолилась. Стоя, крестилась, ну и слава Богу, хоть так помолилась. А мы предложили, преклонив колени, хоть все стояли на коленях. Я думаю, тоже для них это уже большой сдвиг. Стояли вместе с нами на коленях. И так вот подходит к концу наш день. Мы еще хотим сегодня провести разбор слова. Пятница. С утра снова был тихий час. Опять пришли три женщины, привели еще одну. Говорили о ней, что она вроде, сын у нее в тюрьме сидит, и она вроде интересуется. Но нам она не понравилась. Она не слушала, читала какой-то сборник. Читала наш сборник песен и не вникала. Когда молиться предложили, она не стала молиться. Но наши сестры помолились. Первый день мне пришлось буквально каждый уговаривать. Второй день уже легче пошло, быстрее. Помолились. Но смущение очень большое. И мы теперь вот понимаем, что из всей поездки сейчас самое ценное служение – это вот эти тихие часы общения с этими женщинами, которые тянутся к Богу. Нас волнует вопрос бензина. Мы думали 20 литров, мы теперь нам хватит. А смотрим, лампочка горит, потому что мы съездили в поселок Сергеево с Андреем, и там договорились тоже проводить служение. Но интересно, там никакого начальства нету, никто не работает, говорят люди. Мы говорим, когда проводить? Да хоть когда, у нас все дома. А начальник? Нет начальника. Вот соседка, у нее ключ от конторы, откроет вам и собрание проводит. Да, еще когда мы ехали, расстояние 14 километров. Смотрим, впереди нас буран едет. В санях едут две женщины, мороз 30 градусов. Женщины нас так поглядывают, потому что мы обогнать не можем, едем следом. Потом водитель остановился, чтобы нас пропустить. Мы открыли окно, может быть, женщины подсядут к нам. С удовольствием, особенно та молодая была, она была так легко одета. По пути поехали дальше, еще одну встретили, пешком идет. Оказывается, они довольно часто здесь пешком. И эта, которую мы подобрали пешком, говорит, а я люблю так ходить. Приехали в поселок, договорились и вернулись. Но бензина мало. Поэтому теперь в пятницу я давай искать. Смотрю, появился водитель снова возле конторы. Я его спрашиваю, слушай, не дашь ли нам бензину? Он говорит, что, а что, не дает тебе инженер? Я говорю, да не дает. Вы же за наличные все, должен дать, пошли. Пришли, правда, там у него народ был. Я все дождался, вернее, ждал, не дождался. Зашел к нему. Он говорит, нет, не могу дать, да ты что, меня люди растерзают. Бесполезно. Я ушел, говорю, водитель, ну слушай, ну ты хоть дай. Ну мы не можем по деревням ездить. Ладно, я посмотрю, решу. Сейчас я, значит, в часов 5 подъеду к тебе. Да, я не упомянул, что на тихом часе мы помолились, что Бог нам дал бензин. И правда, прошло некоторое время, водитель забегает, говорит, иди, выписывай. И я пошел, все официально выписал. Но инженера я не видел, уже через бухгалтера. Теперь не пойму, или водитель сделал, или они там женщины. Но в любом случае, бензин нам дали. И так вот свидетельство было потом для сестер. Да выписали нам 40 литров бензина. Теперь мы спокойно ездим по деревне и знаем, что у нас бензина хватит. Сколько надо. Съездили в Сергеево, вывешали объявление и приехали в клуб Старонозимово. Получается, Старонозимово в одну сторону 8 километров, а Сергеево в другую сторону 14 километров. Приходится деревню проезжать с Новонозимово, где мы находимся. Приехали, а в клубе холодина, мороз. Она говорит, что топим всего два раза, и сейчас в 6 часов только топить должны начать. Да сейчас трубы как застреляют, так и слушать нельзя будет. В общем, придется нам в холоде. Мы в шубах, я под шапку снял. И так и проводили служение. Людей пришло немного. Деток несколько и взрослых слушали внимательно. Правда, потом еще подошли женщины. Проводили тему спасения. Но, в общем-то, внутри мы чувствовали, что гораздо лучше, может быть, чем в школе в Новоназимово. Людей много, но вот это помехи, и внутри нам не давали сосредоточиться. А тут хорошо, слушали тихо, внимательно. Сделал покороче служение, час, чтобы голоса сестер совсем не посадить. И после, значит, оказывается, многие не знают, мы попросили, ну, позовите же своих соседей, знакомых. Когда закончилось, мы спросили, как насчет завтра, они говорят, мы придем и позовем других. Хорошо. Сидел мужчина с женщиной, она потом подошла, говорит, что у нас священник останавливался в октябре месяце и просила нас зайти. Я по разговору понял, одержимый сын у нее, и муж одержимый, и она неизвестно в каком состоянии. В общем, не было расположения. Кстати, на второй день они и не пришли. Следующий день, субботний день. Ну, теперь каждый день с тихого часа. У нас самый такой долгожданный день. Хорошо, хоть вроде и начали с откровения Иоанна, а идет неплохо. Немножко историю задели, вопросы, может, икон, и такие тоже необходимые вопросы. Сегодня молились сами. Мы уже, я не зову, молчим. Нина помолилась первая. А потом Эльвира. Господи, благодарю Тебя, что у меня такие люди были, да что Библию читали, да может быть и мой муж уверует. и нам было так дорого эта молитва. Ну и Маша помолилась. Сегодня пришла еще одна старушка. Оказывается, здесь в общежитии живет. И я ее в тот раз не видел, но слышал, что есть такая. В этот раз пришла. Ну, о ней мы пока ничего определенного не можем сказать. Духовное у нее что-то или ничего там нету. И нам сегодня надо торопиться в Староназимово, потому что служение назначено в 3 часа. У нас нету много времени, еще тем более обед приходится готовить самим. Только пообедали, поехали. Почему в 3 часа назначили? Потому что для людей разницы нет, а теплее в клубе. По дороге стали спрашивать людей, кого видим на улице, правда, редкие прохожие. Вы знаете, что будет служение? Нет, не знаю. Да что такое? Кого не спросим, никто ничего не знает. Ну, приходите, приглашаем. Так проехали по деревне, поняли, что каждый дом у нас не получилось. Объявление — это бесполезное дело почти. И правда, начало, новые люди пришли. Детки, правда, те же самые. Мужчина пришел один, потом еще один мужчина пришел. Вот интересно, мужчина нас все-таки радует больше, чем женщины, когда приходят. Ну, набралось все-таки 14 человек взрослых, кроме детей. Внимательно, внимательно слушают. И нам легко говорить. Сегодня, правда, чуть-чуть потеплее, но на улице мороз 30 градусов. И какой-то ветер тянет, очень холодно. И в конце я спросил, вот так и так, завтра воскресенье, мы служение не назначили. Если у вас желание есть, то мы завтра можем опять. Только надо заведующую клубом спросить. А что-то она вышла и не слушала. Оказывается, она открыла дверь с другой стороны и все-таки внимательно слушала. И поэтому, когда Люба пошла спрашивать, она уже мотает головой. Давайте, назначайте, делайте. И так объявили снова на 3 часа. Но мы чувствуем, люди очень заинтересованы. И вчерашние, и пением заинтересованы, и словом. И мы как-то чувствуем вот свободу служения. Вернулись опять домой рано, кажется, уже 10 вечера, еще только 6 вечера. Хотели еще к одной женщине съездить, но я ее по дороге встретил, она к себе не пригласила. И так у нас сегодня свободный вечер. Вот сделать запись, может, разбор проведем. И надо мне готовиться и к домашним разборам. Так заканчивается у нас субботний день. Воскресенье. Вспоминаю, что сегодня по многим церквям будут собрания. И в наших церквях. А у нас сегодня будет маленькое собрание здесь, в гостинице. Мы объявили последний раз в школе, кто желает прийти, приходите в гостиницу, у нас будет богослужение. Собственно, даже это мы не в школе объявили, а уже тогда, когда они были собраны здесь вечером, 3-й день, четверг. Расставили стулья, помолились, что Бог нас тоже здесь посетил и благословил. Пришли те же самые, только не пришли эти молодые больше, а так Татьяна, Лена, женщина, и это Мария Семенова, старушка с общежития, и наши 3 сестры. Мы продолжали беседу на тему вероучения. Теперь вопросы говорили о человеке, для чего создан человек, какая цель искупления, как возрождение получить. Так беседовали. Мне показалось, в этот раз Татьяна меньше как-то говорила. Хотя видно, что только так духовно, это все-таки лучше всего наши 3 сестры. Закончили служение, пели вместе, потом предложили помолиться. Понравилась мне молитва Татьяны, со слезами просила. Но у нее беда, там 2 сыновей ее рассчитали, и она теперь за это сильно переживает. Но в молитве назвала нас братья и сестры. И уже следом и другие назвали. Конечно, долго приходится ждать, чтобы помолиться, смущаются. Тем более теперь наши 3 сестры-то привыкли, а тут еще чужие люди. Но женщина Лена, которую звать, ну так уж теперь мы их так по имени, без отчества запомнили, трудно с отчеством. Она так и не помолилась, сказала по себя, а остальные все помолились. Да. Мороз на улице. Уже утром пришли, сестры сказали, на улице 44 градуса морозу. Но машина до сих пор заводилась удивительно хорошо. 30 градусов, она заводится. Но в этот раз вышли, машина молчит. Хотя Андрей занес аккумулятор, взял паяльную лампу и стал греть. Погрели, погрели, заводиться не заводится. Аккумулятор еле крутит. В общем, пришлось повозиться с ней. Уже думали, может быть, даже не заведется. Пока Андрей грел машину, очень замерзли ноги. Потом уже я взялся за это дело. Потом завелась она. Обрадовались, конечно, что хоть машина теперь завелась. Вообще, он сказал, что антифриз, тосол замерз. Ну, как он замерз? Кашей стал в радиаторе, в расширительном, значит, бачке. Мороз действительно сильный. Поехали. Раз завели машину, прогрели, поехали в клуб в Старо-Назимово. Но в Старо-Назимово не стали глушить машину, оставили ее работающей. Потому что и в машине очень холодно, и садиться в нее. В этот раз сначала тоже опять было мало людей. Потом подошли. Особенно мы заметили одну женщину, она все три дня приходила, и во второй день она подошла с таким вопросом, а можно ли лечиться у бабок? И когда я сказал, что нет, она уже так и задавала вопрос, что нельзя же это делать. Я говорю, нельзя. Но тогда надо же это людям рассказать. Вот ее заметил. Потом одна женщина, которая каждый раз заказывает, чтобы какую-нибудь песню спели. Ее мы заметили. А так мужчины, которые были, не пришли. Как-то немножко всегда больно. Пришел другой мужчина. Но мы так и не поняли его. Заведующая клубом тоже слушает где-то там в стороне. В этот раз у нас кончились плакаты, и мы просто так по духу немножко о Христе рассказывали. В конце призыв делать нету расположения. Чувствую, что не готовы. Но так оно и закончилось служение. После служения попытались разговорить людей, хоть какие-то вопросы, выйти на контакт. На третий день служения они молча расходятся, ни одного вопроса. Одна старушка там все, вот как там насчет болезни спрашивала, вот, как помолиться. Это так вот, большого контакта не получилось. Мы уже когда уходили, заведующая клубом, и вот эта женщина, которую мы заметили, которая вопрос задавала, она осталась, молодая женщина. И тут она рассказала, что она, значит, имеет 6-месячного ребенка, она его возила к бабке, и теперь ее это осуждает. Ну и когда мы стали ближе говорить, мы задели вопрос уже в конце и об иконах. Пришлось, обрядовое это служение, детское крещение, потому что вопрос возник так. Можно ли крестить в клубе? Вот священник приезжал, как вы на это смотрите? Мы начали, что вообще нельзя крестить, не научив. Потом нельзя детей крестить. Но похоже, что у них начинает, что что-то мы не то. Не те, по крайней мере, как они себе представляли. И уже в коридоре вот разговаривали с этими женщинами. И она призналась, ходила на исповедь, но ничего не получила, даже вышла и смеялась. Я говорю, ну вы желаете помолиться? Ну давайте помолимся, чтобы уж не уйти, не помолившись. Зашли мы снова в зал, помолилась она, звать ее Надя, и предложили заведующей клубе, но она явно не готова, не помолилась. И вот по молитве Нади я все-таки понял, что рано жать. Мы сеете. Она Евангелие не прочитала, только начала читать. Хотя вот удивительно хорошо понимает все вопросы, какие мы разъясняли, как-то нет такого противления религиозного, там, за православие или еще что-то. Да, все, мы прочитаем место из Библии, все понятно. Такая открытая душа. И, но нужно сначала сеять, нужно сначала, чтобы это семя могло там прорасти, а потом можно приходить, можно надеяться, что и жать. Мороз, мы возвращаемся к себе. По дороге еще встретили молодого человека, пешком отправился Новоназимова, 40 градусов мороза, красный весь. Мы его подсадили, естественно, на машину и довезли. Хотели сделать посещение, но так посещение ту женщину, которую я хотел, она оказалась на улице. Пригласили ее еще раз на собрание. Она не пришла. И мы поехали к Маше. Ее одну мы еще не посетили из этих трех сестер. Эльвиру посетили, Нину посетили, и Маша приглашала к себе. Пришли, у нее, правда, темно дома, света, оказывается, нет. зашли, мужа нет, он на работе, она одна была, пообщались, ну так по общению я понял, очень простая женщина, очень простая. Она даже, собственно, нас и не приглашала. Она говорит, а чего вы ко мне не приходите? Я говорю, вы ничего не говорили. А что, обязательно надо говорить? И опять надала нам яичек, и у нас, в общем, все есть необходимое. Даже удивительно, днем прибежал мальчик, принес рыбу, подсолнечного масла и лука, значит, позаботиться. Это, оказывается, сын того шофера, который сделал нам бензин. Но сам он не приходит, сам он ничего не слышал, вот уже мальчишкой. Он сказал, что дети его слушали. Но Андрей сказал, что мороз большой, надо через 3-4 часа ее заводить. Теперь надо будить его. Он должен отдыхать, а мы кто проснется? Первый подъем должен быть в 3 часа ночи. 3 часа ночи, это 4 часа прошло, как он ее последний раз заводил в 11. Завелась она с трудом. Он говорит, 4 часа многовато, можно было бы чуть меньше, 3,5. Потом следующая заводка была в 7 часов утра, но чуть пораньше я его поднял, 6:30, и машина завелась неплохо. И так через 4 часа мы ее заводим, прогреваем полностью и снова глушим. Утром опять пришли наши сестры. Пришли на тихий час. Продолжаем разбор книги Откровений. Но интересно, что они теперь уже молятся намного свободнее. Прежде еще хотели рассказать, что та ночь прошедшая была очень для нас переживательной. Вообще болезни. Практически вот эти зимние поездки редко обходятся у нас без болезней. В прошлом году я очень сильно болел, грипповал. А в этом году Кате один раз было очень плохо. И что-то такое и рвало даже. А тут Любе стало плохо. Давление. Вечером мы еще разбирали, перед вечерней молитвой читали Слово Божие. Любе стало плохо. Что-то температура, видать, низкая. Померили градусником точно. Пониженная температура. Наверное, давление. Говорит, у меня сердце останавливается. Ну, с трудом помолились вместе. Легли отдыхать. А мороз усилился, температура 44 градуса. И решил Андрей, чтобы не получилось так, как прошлую ночь. Прошлое утро он еле завел машину. Мы там и грели картер, и все. Решили в этот раз через 4 часа вставать и греть машину. Значит, в 3 часа ночи был час, когда Андрею надо было вставать. Ну, Андрей встал заводить машину, но я уже слышал, что постоянно кто-то ходит. Понял, что Любе плохо. Мы вышли все, в общем-то, никто уже не спал, и Катя, и Люба. Сердце останавливается. Что нам делать? Где мы ночью сейчас найдем врача? И будет ли кто помогать? Решили помолиться. Помолившись, решили идти отдыхать. Ну и слава Богу, действительно Бог нас слышит, потому что Люба уснула. Утру, хотя все равно было плохо, мы решили сходить к врачу, хотя бы померить, давление это или нет, ведь так можно лечить неизвестно чего. Попали на прием, здесь есть все-таки врач, смерили давление, давление действительно низкое, 50 на 100. Но так, в общем-то, стало лучше, несколько капель приняли. И так почти каждый раз у нас не проходит без болезней. Значит, после обеда с 4 часов у нас в Сергеево надо ехать, в поселок. Вообще прекрасная природа. Мы каждый раз едем и восхищаемся. Видать, здесь нету сильных ветров, потому что тайга, снег лежит на еловых лапах. А так как близость реки, лиственные голые деревья выглядят как пушистые. Каждая веточка покрыта инеем, как дымкой покрыта. Как невеста. Приезжаем в контору, опять эти девочки одни, взрослых нет. Начинаем опять детское. А правда, потом подошли некоторые взрослые, стояли в коридоре. Получается, я начинаю детское рассказывать, евангельские истории, а потом перехожу к взрослым. Слушают, молчат, никакой реакции, вопросов нет, служение провели. Только так мы и расходимся. Но так как мы решили еще один день остаться здесь, нет смысла выезжать раньше. На четверг у нас намечено в Енисейске собрание побыть. Там новая группа образовалась из регистрированных. И в среду решили остаться еще здесь. Но у нас нет бензина даже, чтобы съездить в Сергеево. Поэтому я так и сказал людям, если вы желаете, мы приедем, но нам нужен бензин. Андрей мне машет, уже все решено с вопросом с бензином. Местный коммерсант сказал, что он нам даст ведро бензина. Вышли, он, правда, дал нам этот бензин. И мы возвращаемся опять более-менее спокойные. Но дело в том, что холод, машину прогревать, машина идет туго, бензин уходит очень сильно. Да, еще и прошлую ночь, наверное, мы с кем-то бензином поделились. Потому что приехали, у нас лампочка только мигала, а Андрей, когда утром завел, лампочка горит весь полностью, и стрелка лежит на нуле. Так мы думаем, что литров 10 у нас еще, кроме всего, и скачали. Последний день Новоназимова. Я уже говорил, как прошел у нас тихий час. Отрадно переживания сестер. Нина опять не пришла. Чувствуем, что что-то с Ниной не то. Мы потом зашли к ней. Она, честно, не сказала нам, ну что-то так, вот день рождения, готовлюсь. Похоже, что что-то у нее какие-то сомнения посеялись. Вообще она в православии сильно, вот эти обряды. Она при разговорах не замечает, что мы говорим о другой церкви. Если Эльвира конкретно молилась, что молитвенный дом нужно, а Нина все еще, вот в Енисейске есть церковь, вот там есть, все у нее понятия еще православные. Но я уже сказал, что Маша нас радует. Ходит Мария Семеновна, старушка, ну такая немножко слишком простая, или что мы ее там, в общем, не поймем, и духовно есть ли что-то в ней. Но приходит, слава Богу, приходит, слушает, что-то скажет иногда, молится. Да, надо сказать, что, во-первых, нас еще тут кормят, эти сестры каждый раз еще что-то несут, то рыбу, то пельмени. В общем, мы обилие пищи имеем, молоко принесли. Теперь поехали в Новосибирск, в Сергеево поехали. Опять дети, две женщины пришли. Ну и неудобно теперь к этим женщинам переключаться. Опять детская. Вообще, только сегодня очень трудно было начинать мне служение, я просто в растерянности был. Потом уже перешел к взрослым и все-таки серьезно пытались убедить их, что нельзя так жить, что это путь погибели. Кончили опять. Ну, сыграйте еще что-нибудь. А так, чтобы вопросы какие-то... Потом начали спрашивать про пост. Да уже рад хоть что спрашивают. Готов объяснять им хоть про баптистов, хоть что, лишь бы они хоть что-то говорили. Но так разошлись, личного знакомства все равно не произошло. Оттуда мы поехали в Староназимово с этой Надей, которая молилась, наше желание познакомиться. И там нам обещали 20 литров бензина. Приехали к ней, я зашел, она стирала, а муж как раз вышел. Прямо в дверях мы с ним разошлись. Ну и когда я сказал, что мы здесь, что хотели поговорить, а он, оказывается, ушел на работу. Он зверофермы управляющий, фермы. И он, его можно позвать, он рядом работает. Послали девочку за ним. И дело в том, что мне сразу понравилось даже свидетельство Нади. Надя говорит, вы же сказали, что бабкам лечить нельзя. Я стала свекру объяснять. Оказывается, ее мужу отец, он лютеранин. У него есть Библия на готическом языке. И вот, значит, она стала свекру объяснять, а он говорит, нет, можно лечиться. Христос тоже лечил всех. И она не знала, что ответить. Пришла, мужу говорит, муж говорит, так это Христос исцелял, чтобы показать, что Он Бог. А сейчас этого нет. Ну, такое очень разумное объяснение. Поэтому мы хотели с ним встретиться. Пришел он. Там дал наряд всем, пришел. Но это был чудесный вечер. Господь нас такое благословение послал. Это действительно интересующиеся люди. И тем более он из лютеран. Он не закомплексован ни на иконах, ни на этих крестных знамениях. Поэтому говорить легко. Все воспринимается. Ну и про баптистов объяснили. Но нам показалось, он это хорошо принял. Потом задали вопрос, ты молишься? Молюсь. Не постесняешься с нами на колени встать? Нет. Встали мы в конце, преклонили колени. Он, жена, дочка их, помолились за них. Правда, мы не решили сразу так вот, чтобы и он помолился, предложить. Но а в целом это было действительно теплое общение. И уходили, когда уходили, он говорит, ну знаете, где живете? Если будете, будете зимой еще? Я говорю, ну не знаю. Знаете, где я живу? Значит, придете. И главное, Надя тоже различает, что вот Тамара, заведующая клубом, она как-то не так, не верит так. Мы говорим, ну мы это тоже видим, что она еще далека. И говорит, мы будем Библию читать. Конечно, мы задаем вопросы. Если бы мы Библию читали, мы бы сами знали ответы. Вот вы все из Библии нам прочитываете. В общем, очень отрадна была эта встреча. Но вечером мы еще раз ходили к Эльвиру в баню, со Степанычем поговорили. Но Степаныч понимает все, но грех его держит. И пьянка, и курево. Итак, мороз снова, он один день тут сбросил до 30. Мы обрадовались, у нас были переговоры с домом. Там. А теперь снова под 40. И как бы не 41 мы смотрели вечером. Опять дежурство, опять заводить машину надо, прогревать ее. Завтра отправка в Енисейск. Да, на обратном пути мы же хотели бензин взять. И нас подвел этот человек. Пришли, жена ничего не знает, а он в Красноярск уехал. Вот это да. Теперь у нас и половину нету того бензина, что нам нужно. Мы в довольно больших переживаниях. Потому что уже ну, всех просили, все нам давали. Да, этот Алексей, Надин муж, он дал нам литров 25. Но это что, это половину того, что нам нужно. Потому что вот в связи с этими морозами машина идет туго, расход бензина очень большой. Вот едем и думаем об этом. Разговор невольно переключается, что делать дальше. Смотрим, стоит машина уже вечером, как ГАЗ-66. Решили остановиться, спросить. Подошли, он говорит, да нет, где у нас бензин? Мы говорим, мы за деньги возьмем. Нам ехать надо завтра. Что-то они посоветовались. Ладно, мы сейчас вам, сколько вам надо? Мы 20, потом уже 25. Говорим, если сможете, уехали. Привозят, говорят, 30 привезли. Залили мы канистры и в машину, чувствуем, что завтра у нас лишний бензин будет. Вот так мы вспомнили, вот так Бог делает. С избытком, еще, наверное, поделимся со Степанычем, с Эльвирным мужем, остатками бензина. Стоит сильный мороз. И молились о том, чтобы Господь благословил, чтобы мороз избавился. Такой мороз даже местные жители. 40 не рискуют ездить по зимнику. Дежурили ночью, прогревали автомобиль. Утром выезд. Сдаем номера в гостинице. С Эльвирой, с ее мужем. У нас немножко бензину осталось. Отдаем ему остаток с канистрой. И выезжаем. Потеплело. Где-то 28 градусов. Продолжаем наш путь. Опять восхищаемся красотой природы. Иногда делаем прощальные снимки. Длинный проезд через тайгу по зимнику. Енисейске. Думали, что подъедем намного раньше, так как выехали в 10 или даже в 11 часу. Но когда уже приближаемся, видим, что мы не намного рано приезжаем, поздно может оказаться. Мы еще нашли в общежитии сестру, которая является членом церкви Дудинской церкви, нашего братства, из местных. Народности пишется ненца, вообще похоже, она сказала, что она Эвин. Встретили ее, вместе приехали на собрание. Приехал Роман, я готовил беседу, думал, что тут люди, которые уже как-то собираются какое-то время. А обнаружилось, что тут действительно ходят буквально 2 месяца, несколько раз всего были. И поэтому они совершенно элементарные вещи не знают. Пришлось очень перестроить беседу, чтобы говорить как можно проще, о простых духовных истинах. Предложил помолиться, но молитв было мало. Знакомимся. Значит, это группа, которая теперь собирается в Енисейске, она небольшая. 6 или 7 человек, ходят все недавно. Семья, которой мы на квартире, которая собирается, он тоже бывший заключенный, уверовал там, у него мать верующая. И жена его уверовала вообще буквально несколько дней назад. Вечером возвращаемся в Лесосибирск на ночь. На утро Роман сказал, что до обеда мы свободны, а после обеда 2 служения будет. Провели утром тихий час. Пришел еще брат Миша, музыкант. Он с пятидесятников. Он пришел вроде обучать Романа петь на гитаре. Он пришел на тихий час. У нас тихий час очень хороший прошел. Разбирали книгу Откровения Иоанна. И так Господь благословил, такие мысли чудесные послал. Все чувствовали всеобщее благословение. Сестра участвовала с нами. А потом, когда стали играть, петь, видим, что он музыкант, стали с ним беседовать. Он, оказывается, играл в ресторане, недавно уверовал. Но он уже понял, что есть музыка мирская, есть духовная. Нам было с ним легче разговаривать, чем с Романом. Роман все за свои кассеты. И даже далее предложили ему Пушкова. 2 песни прослушал и опять включил своих музыкантов, которые на гитаре сами песни сочиняют, поют очень так по-мирски, с подъездами. Нам очень не нравится такая вульгарная музыка, пение, музыка. Может быть, слова и хорошие, но само исполнение, манера. А они же должны в воскресенье приехать проводить здесь евангелизацию. Роман сказал, что я не мог назначить вам в клубе, боялся, что людей не будет. Мы лучше пойдем в психиатрическую больницу. Я еще в тот раз спросил, ты имеешь, кто слышал, кто имеет такую практику проводить служение в психиатрической больнице? Он говорит, нет. Но он так смело берется за любое дело. Побыли мы там. Но по людям трудно судить. Одна женщина там кривлялась сильно, шумно. Но ее просто убрали. Остальные сидели молча. Хотя, конечно, когда закончили, начали говорить, чувствуется, что говорят не то. Но игра на гуслях, думаю, что была успокаивающая. Похоже, все-таки сидели, слушали внимательно. А некоторые уже в стадии выхода из кризиса. Я думаю, что они что-то уже могут понимать. Потом поговорили с психологами о Боге, о психологии. Одна верит в Бога, применяет это. Но, конечно, как личного спасителя или Бога как личность еще, похоже, не воспринимает. Потом поехали в интернат. В интернате собралось много учащихся, учителей. И мы хотели очень коротко сделать, а получилось, не могли так это коротко сделать. 1,5 часа было. Вообще, Роман, видимо, очень доволен нашим служением. По молитвам, судя, как он начинает служение, к нам относится, что Бог нас послал, гостей нам. Хорошо. Но уже, когда мы вечером уезжали, мы хотели еще доехать до Красноярска. Все-таки он вопрос эти опять задел. Чувствуем, он не понимает. Катя его еще начала вопрос о пении, музыке. Он говорит, мне это нравится, это хорошо, это от искреннего сердца. И ничего не принимает. Так мы разъехались. Похоже было, что все-таки у него какой-то остался осадок. Ну и мы не очень довольны, питаем больших надежд на то, что он изменится. Просто мы с некоторыми опять познакомились, с теми, которые собираются. Тот же Миша, музыкант, нам очень понравился, он по сердцу нам оказался братом. И если он будет, конечно, сам расти, то он может до чего-то дойти. А если вот так будет прислушиваться к Роману или еще кому-то, может быть, и не будет большого духовного роста или продвижения. Мы понимаем так, раз Господь нас сюда привел, мы должны были сделать Его дело. И уезжаем с чувством удовлетворения, что мы опять делали то, что Господь хотел. И это было все не зря. Приехали в Красноярск уже в 1:00. Думали, будить нет семью Виктора. Вот всегда в этот дом Гая, всегда приезжаем и ночью, и днем. Разбудили. Зина в роддоме, сын у него родился. Но радушно принимал. И потом еще раз говорил, если будете у нас, вы хоть ночью должны нас будить и останавливаться у нас. Все-таки они несут это как служение пред Богом. Переночевали, рано утром выезд. Хотели до Новосибирска. Но очень длинный путь. И уже возле Кемерово в 7:00 вечера поняли, что в Новосибирск нам ехать не стоит. Берем направление на Прокопьевск. И правда, в 10:11 вечера мы приехали домой. Была радость встречи. Делились впечатлениями, переживаниями. Еще одна поездка сделана. Оглядываясь назад, можем сказать, что нужное дело сделано. Особенно за эти души возрожденные. За то, что Господь вот так благословил, они так сейчас нуждаются в подкреплении. Нужно снова ехать туда. Нужно кого-то посылать. Но мы не можем оставить эти искренние души, которые уже полюбили Господа, пережили прощение, спасение и хотят дальше служить Ему. Пусть Господь благословит эти места. Аминь.